Глава 7. Роль игрушки. На новом месте засыпало плохо, здесь все казалось слишком чужим. Не безликая комната, где постояльцы менялись, не палата, а спальня постороннего мужчины. Дорогие простыни, шелковистые, нежные. Своя кожа казалась слишком грубой для того, чтобы лежать на них. Запах парфюма Ринара, словно въевшийся в подушку. Потому что, несмотря на свежее застеленное белье, я продолжала его чувствовать. В результате прокрутилась до полуночи. Голова разболелась, хотелось пить, но на прикроватной тумбочке графина не было, а встать я так и не рискнула. Слышала, как хлопнула дверь в кабинет. Значит, Ринар вернулся. Это совсем вывело меня из равновесия, и уже почти поглотивший меня сон как рукой снял. И пришлось снова заставлять себя уснуть. Поэтому проснулась я в разбитом состоянии на рассвете. Немного потаращилась в потолок, зевнула и уснула снова. Второй раз проснулась по ощущениям глубоко за полдень. Поднялась, но обнаружила, что только 10 утра. Все же спать до обеда я никогда не умела и просто не понимала, как это вообще возможно. Апартаменты были пусты, и это меня порадовало. Я не любила приводить себя в порядок в чьей-то компании. Не спеша сходила в душ, на сей раз озаботилась и закрыла дверь на защелку. Потом заглянула в гардероб и с удовольствием заметила, что все наряды, которые подобрала для меня Морена, висят на плечиках, а обувь расставлена ровными рядами. Видимо, внушение Ринара возымело действие. Очень приятно. Признаться, мне понравилось, что не нужно самой убираться, готовить и приводить в порядок одежду. Волосы, ставшие светлыми, изменили мой цветотип, поэтому я решила надеть платье нехарактерного для меня оттенка. Оно было светло-розовое, с нежной сиреневой вышивкой по узкому лифу. Шелковая юбка в пол спадала мягкими складками. Платье выглядело красивым, нежным и уместным почти в любой ситуации. Но мне, по крайней мере, так виделось. Новый образ оказалось даже приятно примерить на себя. Наверное, я бы так и не решилась выйти из апартаментов. Тут имелось все для того, чтобы проводить время. Кроме одного. Тут не было еды. А вчерашний ужин уже успел перевариться, и я отправилась на поиски пропитания, надеясь, что не заблужусь. Но я, дитя городских джунглей, могла найти выход даже в хитром сплетении улочек-лабиринтов. Поэтому и здесь путь вниз, туда, где теоретически должна находиться кухня, нашла без проблем. «Госпожа проснулась», — поприветствовала меня молоденькая девушка-горничная в холле. «Изволите завтракать?» «Да», — прокашлялась я. «Безусловно, изволю». Все оказалось даже проще, чем я себе представляла. Даже просить ничего не пришлось. Девушка улыбнулась, отвесила легкий поклон и уже хотела убежать, когда откуда-то издалека раздался звонкий голос. «Право слово, не нужно меня никуда провожать. Неужели вы думаете, я не найду кабинет Ринара?» Я заинтересованно замерла, а в холл буквально влетела эффектная молодая женщина в изумрудном платье со шлейфом. Платиновые, как же без этого, волосы были уложены в замысловатую прическу, а винные губы под цвет глаз притягивали внимание. «О-о-о!» Она замерла, завидев меня, а я подумала, только бывших не хватает. «Надо же, какая удача!» Девушка кошкой подобралась ко мне и уставилась с жадным любопытством. Я напряглась, тихо надеясь, что меня сейчас не будут прямо здесь бить. Я, конечно, могла ответить, но конфликты не любила. «В чем же заключается удача?» — уточнила я, не выдержав. «Все только и говорят о том, что у Ринара новая подружка». «Я не...» — вырвалась само. «Я хотела откреститься на автомате. Поняла, что сглупила и прикусила язык». Но, к счастью, незваная гостья продолжение додумала сама. «Ну, конечно же, ты не подружка, ты целая невеста. Ариана будет в восторге». «Кто такая Ариана?» «Вы обязательно познакомитесь и уже довольно скоро», — как-то уж слишком довольна, сказала девица. «Я привезла Ринару приглашение на званый ужин, но так как ты невеста, то передай ему сама». Она протянула мне крупную жемчужину, точнее, огромную, величиной с кулак. Я, все еще не понимая, что происходит, осторожно взяла ее в руки, и она тут же открылась. Приятный мужской голос произнес, когда и где состоится прием, а также в чем следует явиться Леру Ринару и его спутнице. «Спасибо», — нерешительно отозвалась я. «Мы будем». «Кто бы сомневался», — хищно усмехнулась она. «На иной ответ я и не рассчитывала. Передавай приветствие от меня Ринару. Но у меня еще много дел, думаю, увидимся и не раз». Я осталась стоять посередине холла с жемчужиной в руках, которая снова закрылась. Сзади испуганно замерла горничная, и мне в голову закралась мысль о том, что, возможно, все не так радужно, как мне кажется. Похоже, я совершила какую-то глупость. Может, не стоило сходу соглашаться и принимать приглашение за Ринара? Об этом я как-то подумать не успела. «А проводите-ка меня в кабинет к Ринару», — попросила я и посмотрела на притихшую девушку. «Кушать там же накрыть?» — тут же поинтересовалась она, а я неопределенно пожала плечами. «А этот вопрос пока оставим открытым. Все зависит от Ринара. Вдруг я ему помешаю?» «Ну, не знаю». В глазах горничной появилось мечтательное выражение. «Разве невеста может мешать?» Я тактично промолчала, просто бросила выжидающий взгляд в сторону коридора. Девушка спохватилась и пошла показывать мне дорогу. «Вот», — почему-то шепотом сказала она, остановившись у массивной двери в конце коридора. Я решила, что трусить дальше не имеет смысла, и толкнула дверь. Ринар сидел за массивным письменным столом и недовольно вскинул голову в ответ на звук. «Селина», — раздраженно поинтересовался он. «Чем обязан твоему визиту? Ты ведь в курсе, что мы не настоящие жених и невеста, поэтому тебе вовсе не обязательно навещать меня с утра. И вообще, я не люблю, когда меня отвлекают во время работы». «Ну, прости», — не чувствуя ни малейшего смущения, отозвалась я. «Я вообще собиралась завтракать, но в холле меня выловило...» Вот тут я запнулась и поняла, что имя девушки не узнала. Короче, выловила одна каменная, которая передала нам приглашение на какой-то прием. «Ты приняла его?» Недовольно прошипел он, наконец-то заметив в моих руках жемчужину. «Ну, конечно, приняла». Все произошло так быстро, что я просто не успела сообразить. Не нужно было? «Нежелательно, но дело сделано. Давай сюда. Посмотрю хоть, куда именно нас приглашают». Он забрал из моих рук артефакты и выслушал по второму кругу информацию. «День на смарку», — раздраженно резюмировал ассасин и посмотрел на меня так, что захотелось провалиться под землю. «Это сегодня вечером. Нам нужно тебя одеть». «Но у меня целый шкаф одежды», — возразила я. «Зачем тратить время?» «И деньги». Но этот тезис озвучивать я не стала. «Да, Морена позаботилась о твоем гардеробе. Но ты же не на прогулку по городу отправляешься, а на прием, где будет глава клана и вся знать. Поверь, это они пронюхали о том, что ты появилась». «То есть прием из-за меня?» «Официально нет. Но повод есть всегда, а вот что на самом деле является причиной — это вопрос. Пошли, ты позавтракаешь, и отправимся выбирать тебе наряд». В голосе Ринара звучала печальная решимость. «Сегодня ты должна блистать». «То есть платье из моего гардероба не подходит? Не получится использовать одно из них?» «И не надейся. На подобного рода мероприятия принято покупать новое платье, и оно не должно быть готовым, приобретенным в ближайшей лавке». «Хорошо. Я не стала спорить». Пока мы шли до столовой, вспомнила, какой еще вопрос хотела задать. «А кто такая Ариана?» Ринар замер, помрачнел, а потом недовольно буркнул. «Неважно, тебя это не касается». «Хотелось бы в это верить», — я пожала плечами. «Но каменная, которая передала мне приглашение, упоминала ее и то, что мы непременно познакомимся. Ее тон мне совершенно не понравился». «Не уверена, что горю желанием знакомиться, но есть предположение, что моего мнения снова не спросят. Поэтому предпочла бы быть в курсе. «Я постараюсь, чтобы знакомство не произошло», — сказал он и направился к выходу, давая понять, что разговор окончен. «Как же все достали игнорировать мои простые вопросы? Наверное, глупо делать вид, что дело только в цвете волос. Дело во мне». Впрочем, это обстоятельство не испортило мне впечатление от завтрака. Завтракать эти красноглазые умели. Обедать и ужинать тоже. Готовили тут отменно, и я готова была наслаждаться трапезой круглосуточно. На стол накрыли так, словно есть планировала не только я, но и еще человек 10 как минимум. Ренар уже поел, поэтому просто налил себе кофе из высокого с тонким носиком фарфорового кофейника и уселся напротив меня с чашкой. Я тоже предпочла всему разнообразию предложенных напитков именно кофе. Черный, ароматный. Он лучше всего пробуждал мой мозг и заставлял чувствовать себя живой. А дальше глаза разбежались. Омлет, каша, какие-то заварные пирожные, тосты и еще что-то в небольших тарелочках под блестящими крышками. Половины блюд я не знала, но очень хотелось попробовать. Правда, себя приходилось сдерживать. Играть леди было очень непросто. Держать спинку прямо, улыбаться и не есть, словно дорвавшаяся до помойки кошка. Ренар смотрел на меня с вежливым интересом. Не мешал и не одергивал, когда я доедала третью булочку. Сначала я думала, это заварное пирожное, но внутри воздушного теста оказался солоноватый сливочный сыр и какая-то нежная слабосоленая рыба. Наверное, леди ограничилась бы одной вкусной штучкой. Но вот беда, я не была леди. Да и не хотела ею становиться, поэтому потянулась за четвертой. В конце концов, нужно начинать вести себя так, как привыкла, иначе придется не доедать до конца своих дней. «Мне нравится твой аппетит», — усмехнулся Ренар. «Прости, но я люблю поесть. Если на приеме принято весь вечер ходить только с бокалом вина, то покорми, пожалуйста, меня до него». «Хорошо». Он уже откровенно смеялся. «Мне действительно нравится твой аппетит. Когда наблюдаешь за девушкой, которая весь обед жует салатный листик, самому кусок в горло не лезет. Но перед приемом я тебя все же покормлю». «Я понимаю, что не гожусь на роль твоей невесты и представления не имею, как себя вести на светских раутах. Но будем честны, не я все это затеяла и хоть завтра готова вернуться обратно». Ренар не стал комментировать мою очередную претензию по поводу похищения. А вот по поводу поведения меня просветил. «Ты красивая девушка. Даже не так. Ты незнакомая красивая девушка, которая отхватила себе завидного жениха. Тебе достаточно шикарно выглядеть, улыбаться и поменьше говорить». «А если со мной, наоборот, захотят общаться? Начнут задавать вопросы?» «Улыбайся, опускай глаза и постарайся не отходить от меня. А сейчас нам действительно стоит поторопиться. Про шикарный внешний вид я не шутил и не лукавил. Ты будешь в центре внимания и должна быть безупречна». «Зачем тебе это?» «Понимаешь, раз уж мы затеяли эту игру, надо играть по правилам. Не знаю, зачем это сделала Морена, но, полагаю, из мести. Она знала, что я не позволю кому-то затмить мою невесту». «Морена? А зачем ей мстить тебе?» «У нее не вышло заполучить мои деньги, поэтому она решила, что будет забавно заставить меня тратить их на фиктивную невесту». «Она и...» Осторожно начала я. «Да». Не стал отрицать Ренар. «Мы были вместе, потом расстались. Она получила многое, в том числе и возможность заниматься тем, чем ей хочется. Она стала серым кардиналом клана. Очень многое происходит с ее подачи. Тайны, интриги, политические перестановки. Все, как любит Морена». «Но она хотела получить все». «Раньше, да, со временем, думаю, успокоилась. Но при случае не упускает возможности устроить мелкую гадость». «Например, подсунуть фальшивую невесту». «Это в ее стиле». Мы все же вышли из дома, На сей раз маленькую двухместную повозку вел сам Ренар, а я сидела рядом на широком удобном кожаном сиденье и смотрела, как за окном проносятся поля, деревья и иногда облака. Мне совершенно не нравилось, что цитадель все сильнее западала мне в сердце. Даже улицы не казались теперь такими картонными, а люди кукольными. Возможно, потому что я и сама стала куклой. Теперь я не выделялась в толпе, утратила свою индивидуальность. Мы остановились, по ощущениям, где-то в центре, недалеко от королевского дворца. Он возвышался над остальными постройками и ослеплял белизной. Ренар, как истинный джентльмен, подал мне руку и помог выйти из повозки. Причину такого поведения я поняла почти сразу же. На нас смотрели. Очень внимательно и жадно. Видимо, ассасин здесь был известной фигурой, и слухи о его романе уже дошли до всех. «Ты пользуешься тут популярностью», — недовольно буркнула я, вылезая из повозки и стараясь не обращать внимания на пристальные жадные взгляды. «Не сказал бы. Просто все знают мою историю. Я же бракованный правитель, который, чтобы не позориться и не позорить клан, ушел сам. Поэтому моя персона вызывает жадный интерес. Я бы не назвал это популярностью». Я промолчала, так как не нашла, что возразить. Ренар привез меня в царство дорогих нарядов, пафоса и нелепых вопросов. И нет, мы не думали покупать готовое платье. Его должны были создать специально для меня, с учетом не только внешних особенностей, но и характера. Я уже боялась предположить, что у них получится на выходе, при условии, что характером я обладала мерзким, а моя теперешняя внешность была подделкой. Спорить с мастером и так называемым женихом я не рискнула, только посмотрела скептически. «Вы будете присутствовать?» — уточнил невысокий тонкокосный модельер у Ренара. На меня он даже не посмотрел. Видимо, решил, что не имеет смысла разговаривать с куклой. «Нет». «Да», — сказали мы одновременно и со злым прищуром уставились друг на друга. «И все же да», — настоял Ренар. «Моя невеста несколько неопытна в вопросах светской моды, поэтому мне бы хотелось проследить за процессом и подсказать, если что-то пойдет не так». Я недовольно покосилась на Ренара, наткнулась на упрямый насмешливый взгляд и, сжав зубы, скинула одежду. «Да пусть любуется. Мне нечего стесняться. Фигура у меня хорошая, нижнее белье тоже. Почему-то я готова была поспорить, что весь этот фарс именно для того, чтобы заставить меня раздеться. Вряд ли Ренар боится, что модельер, к которому он меня привез, создаст неподобающее платье. Может быть, моему вкусу он и не доверял, но вот вряд ли привез бы меня за платьем к непроверенному человеку. Я не ошиблась. Едва осталась в кружевных трусиках и почти прозрачном лифчике, как взгляд мужчины стал жадным, а радужка потемнела, начав наливаться чернотой. «Ну что же, приступим», — прокашлялся мастер, видимо, заметив искрившее между нами напряжение, и направил на меня два луча магии. То ли потому, что в целом я была похожа на колючку, то ли из-за огненной страсти ассасина, но платье на мне стало появляться специфическое. Меня словно опутывала тонкая, колючая, ярко-алая нить, которая сплеталась в жесткое причудливое кружево. Изящное и в то же время немного пугающее. Широкий подол, который из-за материала отлично держал форму, и узкий простой лиф. Так похожее на заросли окровавленного терновника кружево легло на атлас цвета пыльной розы. Я смотрела на себя в зеркало и понимала, что это платье действительно было создано для меня. Сначала услышала я за спиной, и только потом увидела отражение Ренара в зеркале позади меня. Я представлял себе иначе. «Я не буду примерять другое платье», — категорично отозвалась я, все еще изучая себя в зеркале. Бледная кожа, алые глаза и белоснежные волосы. Я была чужой, а платье словно раскрывало мою сущность. Сверху яркие шипы, а внутри беззащитная нежная плоть. Ну и смотрелось оно изысканно и красиво. Необычно. Я осторожно прошлась по комнате. При каждом шаге платье покачивалось, и по кружеву словно искорки пролетали. Изломанный рисунок завораживал. То ли шипы, то ли потрескавшийся лед, окропленный чьей-то кровью. Я боялась, что Ренар не поймет и захочет что-то другое, такое же розовое и воздушное, каким заполнен мой гардероб. Но он, к моему удивлению, возражать не стал. «В нем что-то есть. Особенное». И, обращаясь к мастеру, добавил. «Спрячь». Пара пассов, и платье словно растворилось. Точнее, уменьшилось до короткого, того же цвета, но совершенно обычного. «Что это?» — обиженно пробормотала я. «Маскировка. Сохранен цвет, форма лифа. Мы сможем подобрать украшения, сделать прическу, и никто не увидит истинную красоту наряда до приема. Правда ведь здорово?» Я нерешительно кивнула. Не признаваться же, что дальше покупки платья я даже не думала. По мне, оно и без украшений смотрелось замечательно. Но у Ренара было свое мнение на этот счет, а может быть, просто у каменных имелись какие-то особые требования. Мы попрощались с мастером, получили пузырек-активатор, чтобы платье могло обрести изначальную форму, и отправились в ювелирный салон. Наверное, будь все это не игрой, я бы испытывала стыд и неловкость. Я даже представить боялась, сколько стоит платье. А впереди еще драгоценности. И что-то подсказывало мне, это будут не подделки. Но так как мы притворялись, причем я не рвалась на главную роль в этом спектакле, то и все, что меня окружало, я воспринимала как декорации. Это не подарки мне. Это маскировка, в которой мы нуждались. Точнее, нуждался клан. Я все еще считала, что тут меня ничего не держит, и я могу по первому предложению вернуться вниз. Задавать себе вопрос, хочу ли, я не решалась. Слишком много изменилось в жизни. У меня никогда не было того, что я имею сейчас. А вот взамен пока от меня не требовали ничего. И не факт, что потребуют нечто отвратительное и непосильное. У меня есть сила. Почему бы не использовать ее для нужд Рубиновой цитадели в обмен на те блага, которые я тут получу? Это намного больше, чем я могла рассчитывать, когда поднималась в храм Всевидящего. Правда, вопрос с отцом остался открытым, но я уже не стремилась получить на него ответ. Актуальность пропала. Мы не стали садиться в повозку, вместо этого прогулялись вниз по улице. Ренар галантно предложил мне руку, и я, не задумываясь, ее приняла. В моем гардеробе почти не имелось обуви без каблука. Те босоножки, которые я выбрала для выхода, были, безусловно, удобными, но ноги все равно устали. А надо было идти с гордо поднятой головой и делать вид, будто я не устала. Как же я сочувствовала настоящей гипотетической невесте Ренара. Всегда блистать и выглядеть счастливой, вне зависимости от того, что творится на душе. Хотя вряд ли он выберет невесту из тех, кто не привык вести себя так по жизни. Улица была широкой и людной. Пару раз мы останавливались, чтобы Ренар перекинулся парой слов со знакомыми. Я, как он и учил, стояла и безмятежно улыбалась. Как ни странно, это действительно сработало, и я воспряла духом. Мне говорили комплименты, целовали ручку и не пытались лезть в душу. Пока Ренар обсуждал какие-то совершенно неинтересные вопросы, я осматривалась по сторонам. Мы попали в сосредоточение дорогих магазинов, ювелирных салонов и изысканных ресторанов цитадели. Ювелирный салон, куда меня вел Ренар, отпугивал уже издалека. Обычно я обходила такие заведения огромными кругами. Даже на ступеньках было ясно, что мне сюда ход заказан. Все мое имущество стоило меньше, чем самый маленький камушек, выставленный на продажу. Но сейчас статус невесты влиятельного представителя клана менял все. Мы поднялись по мраморным ступеням, и два лакея распахнули перед нами двери в просторный прохладный холл. «Лэр Ренар, леди», — поприветствовала нас вежливая девушка в темно-синем обтягивающем форменном платье. Оно было не похоже на платье продавщиц многочисленных магазинчиков там, внизу, которые я некогда считала элитными. Хороший покрой, дорогая ткань. Да и сама девушка была холеной и утонченной. «Меня зовут Ириада, я ваш личный консультант», — представилась она, и я поняла, что она не продавец, а именно консультант. Неземное существо, которое не приближается к простым смертным. «Что вы желаете?» «Мы желаем самые роскошные рубины», — отозвался Ренар. Я предпочла не думать о том, что в его голосе скользнула тоска. Хотя я его понимала. Обидно ухнуть сейчас целое состояние на то, что самому ассасину совершенно не нужно, а является атрибутом статуса для фальшивой невесты. Наверное, это неприятно. «Прошу вас». Я думала, нас проведут к подсвеченным витринам и разложат перед нами дорогие побрякушки, но я ошибалась. Нас усадили на удобный диван рядом с журнальным столиком. «Вино, шампанское, кофе». Я бы выпила воду или сок, но пока думала, Ренар уже сделал выбор за двоих. Шампанское. Холодную бутылку в ведерке со льдом принесли вместе с тарелкой красиво нарезанных фруктов. Здесь нашлись и знакомые мне, и те, которые я видела в первый раз. Фрукты полагалось брать золотыми шпажками, каждая из которых казалась настоящим произведением искусства. Официант разлил шампанское по бокалам, в помещении приглушили свет. Источник освещения был только перед нами. Он падал на небольшую сцену. Именно там из ниоткуда стали появляться девушки. С гладко забранными волосами, в простых алых платьях с открытой шеей и плечами. На каждой девушке был комплект ювелирных украшений. Я сначала даже не поняла, что нужно делать. Но Ренар взял ситуацию в свои руки и поманил первую девушку. Она приблизилась к нам, повернулась, демонстрируя блеск драгоценных камней, продемонстрировала, как смотрятся длинные серьги, а потом, повинуясь приказу, отступила и растворилась в темноте. Мы неспешно пили шампанское, обсуждали комплекты, прямо как настоящая пара, пока, наконец-то, не увидели его. Гарнитуры, идеально подходящие к моему платью. Диадема, серьги и колье. «Этот!» Кажется, мы крикнули вместе. В нем прослеживались те же изломанные линии, что на кружеве моего платья, и тот же специфический орнамент. Нетипичное изделие, но очень красивое и живое. Я пока не видела его на себе, но уже хотела. Совершенно равнодушная к драгоценностям, в этот гарнитур я влюбилась. «Примерите?» — предложила Ириада, и я кивнула. Впрочем, я слишком мало понимала в драгоценностях, чтобы с уверенностью сказать, идет мне та или иная вещь или нет. Эти рубины просто покорили мое сердце. А уж как они смотрелись на моей шее, не столь важно. Но Ренар утвердительно кивнул, значит, все хорошо. «Это все?» — с надеждой спросила я, пока Ириада упаковывала в плоскую деревянную коробку наше приобретение. «Да», — Ренар кивнул. «Теперь можно отправляться домой. Думаю, мастер красоты уже на месте и ожидает тебя». «Еще и мастер красоты?» — взвыла я. «А ты хотела как-то иначе?» Я задумалась и вынуждена была признать, что я не хотела иначе. Удивительным образом мне нравилась игра в принцессу, и это меня несколько настораживало. Как я буду себя чувствовать, когда она закончится? Правда, я даже подумать об этом толком не успела. Мы приехали в особняк, где меня сразу же передали в руки двух фей причесок и макияжа. Меня расчесывали, колдовали над лицом, что-то приговаривали. И когда я увидела отражение в зеркале, то обомлела. Пожалуй, я была не хуже тех каменных, которых встречала в цитадели. А может быть, и в разы лучше. Меня действительно сейчас можно было принять за одну из них. Глаза стали просто огромными, с черными длиннющими ресницами. Волосы нереального холодного лунного цвета лежали на плечах красивыми, с виду естественными локонами. На лбу сияла рубиновая диадема, а на шее — ожерелье. «Ты удивительно красива», — сказал мне Ренар, приблизившись. Он, как и я, разглядывал мое отражение в зеркале. Сам мужчина был одет в строгий костюм с приглушенно алой в тон моему платью рубашкой. «Спасибо». Я нерешительно повернулась и протянула ему руку. «Не переживай. На этом приеме соберутся обычные люди. Ты всех затмишь своей красотой». «Ага. И меня будут хотеть за это сожрать все женщины». «И мужчины тоже, поверь», — хриплым шепотом сказал он, и я поняла, что в слово «сожрать» ассасин вложил свое значение. Совсем не то, что вкладывала я. К щекам прилила краска, но мастерицы макияжа были на высоте, тон кожи так и остался ровным и матовым. Я только чувствовала опаляющий жар, а краснота не проступила. И на том спасибо. «Ты готова ехать?» — поинтересовался мой спутник, и я нерешительно кивнула. Прием проходил во дворце, и в этот раз я в самое главное здание цитадели входила, как и положено, уважаемым представителям клана, через центральные ворота. Я оробела, шла медленно и вцеплялась в рукав ассасина. Мужчина же, сопровождавший меня, чувствовал себя спокойно и уверенно. Он был в своей среде. На него смотрели с затаённым страхом. Ему льстиво улыбались, я бы не смогла так жить постоянно. Видеть такое отношение и нахально улыбаться в ответ. Они, с одной стороны, чувствовали его ущербность и грязную кровь, с другой его происхождение было выше, чем у любого из присутствующих в зале. И это заставляло людей становиться вежливыми, подобострастными. Женщины смотрели с хищной жадностью, мужчины с заискивающим уважением. Неужели весь мир цитадели таков? Ренар был прав. Я сегодня стала центральной фигурой. Не смогла затмить, пожалуй, только его самого. «Пойдем», — сказал мне мужчина и мягко потянул за собой. «Куда?» — спросила я, чувствуя себя крайне неуютно в толпе людей. «Я должен представить себя». «Всем этим людям?» Испуг в голосе скрыть не получилось. «Ну почему же всем?» Ренар недоуменно приподнял бровь. «Главе клана, раз уж ты моя невеста». «А он знает...» «Морена хорошо понимает, что делает, и в курсе, что входит в круг ее обязанностей. Поэтому главе клана все стало известно, едва она вышла из моей палаты. Но мы должны соблюсти приличие». Я снова оказалась во власти предрассудков и удивилась, обнаружив, что глава клана не сидит на троне в центре зала, а вполне мирно общается с кем-то, сжав в тонких холеных пальцах бокал вина. Рядом с ним стояла стройная женщина в снежно-белом платье, по подолу которого шел изысканный, чуть переливающийся рисунок, похожий на снежные узоры на морозном окне. Ее лицо я разглядеть не могла, она стояла к нам почти спиной. «А вообще, что это за прием?» — уточнила я, стараясь разглядеть спутницу главы клана. «Что тут делают? Просто ходят и общаются? Едят?» «Сейчас не время», — тихо шепнул мне на ухо Ренар. «Потом я тебе расскажу». Я поняла, с чем это связано. Глава клана уже повернулся к нам, оставив своих собеседников. Пришлось замолчать и приклеить к лицу глупую улыбку. Я очень надеялась, что она меня сейчас выручит. Что говорить и как общаться с главой клана, я не имела ни малейшего представления. И даже то, что это не первая наша встреча, помогало слабо. Сейчас же нужно было представить, будто он не в курсе, кто я такая, и считает невеста Ренара. Его спутница тоже развернулась, и я поняла, что она старше, чем я подумала сначала. То же, что и у главы клана, бесстрастное, лишенное возраста, но, безусловно, красивое лицо. «Ренар, рад тебя видеть». Губы главы клана дрогнули, изобразив подобие улыбки, но породистое лицо осталось неподвижным, словно восковая маска. «Не думал, что ты почтишь нас своим присутствием. Приветствую, гранд-лэр и гранд-леди. И я не думал». Честно, без грубости, но и без заискиваний, сообщил мой спутник. А я только сейчас начала сравнивать его с главой клана, отыскивая общие фамильные черты. И почти их не видела, разве что прямой, правильной формы нос и, может быть, разлет бровей. У правителя был уже подбородок и мягче линия скул. Вообще, все его лицо производило впечатление утонченной женственности. Черты Ренара были грубее. «Александрин, Пенелопа, позвольте вам представить мою невесту, Селину О'Фрей». Такое искажение моей фамилии в очередной раз царапнуло. Но я знала, так надо. Поэтому, только потупившись, улыбнулась и пробормотала скомканное приветствие, адресовав его не только Грандлеру Александрину, но и его спутнице. Он, безусловно, узнал меня. Как сказал Ренар, глава клана был в курсе того, что происходит. Но на лице не отразилось ни единой эмоции, а из уст звучали дежурные фразы. «А кто ваши родители? А почему вы так долго не приезжали к нам?» Лживые, неинтересные вопросы и такие же ответы. Лишенные эмоций, просто заученные наизусть. Пенелопа вообще ограничилась одной улыбкой. Но ее взгляд, колючий и острый, словно отцарапал мне душу. В нем мелькнуло нечто такое, с чем мне бы совершенно не хотелось встретиться. К счастью, аудиенция не продлилась долго. Выразить свое почтение главе клана и его жене, как я поняла из ее титула, хотели не только мы. «Прошу меня простить», — вежливо улыбнулся Александрин и, прежде чем отвернуться к подошедшей к нему паре, произнес. «Жаль, мои дети не смогли сегодня присутствовать». В его голосе прозвучало искреннее сожаление. «Учеба не всегда позволяет им участвовать в светской жизни, но я с удовольствием представлю гостя нашего вечера, Эринола Резини, одного из талантливейших ювелиров янтарного клана. Впрочем, Ренар, ты уже с Эринола знаком». Вперед вышел и с поклоном поцеловал мне руку невысокий худощавый каменный с янтарными глазами. Я уставилась на него с интересом, так как пока видела только красноглазых каменных. «Вы прекрасны, леди!» А улыбка у ювелира была соблазнительная. «А вы, Ренар, как всегда, мужественны!» «Спасибо за комплимент, Ренола. Очень приятно видеть тебя в наших краях». «Взаимно. Вы же останетесь на показ?» «Показ чего?» Уточнила я и прикусила язык, вспомнив, что Ренар просил молчать. «Ну, как же чего?» Кажется, он искренне обиделся. «Я привез новую коллекцию своих работ. Судя по вашему рубиновому комплекту, вы умеете выбирать настоящие шедевры». «Спасибо», — потупилась я, понимая, похоже, Ренар снова попал на траты. Вряд ли приезжий ювелир рассчитывает, что мой ассасин позволит невесте посмотреть коллекцию и ничего не купить. Да и глава клана не просто так представил нас. На Ренаре хотели заработать денег. На самом деле это было отвратительно. Мне сразу же разонравился Эринола, но, следуя совету своего фиктивного жениха, улыбалась и кивала, словно фарфоровая кукла с прилавка магазина. К счастью, Эринола наконец-то нашел следующую жертву и, спешно с нами распрощавшись, подошел к высокой каменной в бирюзовом платье. Дышать сразу же стало проще. Я чувствовала тут себя не в своей тарелке. Слишком много людей, золотого блеска, дорогих вин и еды, названия которой я не знала. Я даже попробовать не могла, так как не понимала, что из этого мне понравится, а что нет. Не плевать же в случае чего в салфетку. Пить я тоже отказалась. Алкоголь я переносила не очень хорошо. А тут мимо проходили официанты. На их подносах стояли бокалы с чем-то голубым, розовым, салатовым. Все заманчиво и опасно. Крепость можно было определить лишь по величине емкости. Логично предположить, что в больших бокалах находятся менее крепкие напитки, а в маленьких — коктейли, которые мне лучше даже не пробовать. Пока у меня получалось просто улыбаться и ни с кем не взаимодействовать, но я вызывала столько интереса, что глупо было рассчитывать на то, что получится ускользать от настойчивого внимания весь вечер. После того, как Эринола ушел, вежливо попрощавшись, я не заметила, как нас с Ренаром разделили. Сначала к нам подошел какой-то важный каменный со своей, похожей на фарфоровую куклу, спутницей. Потом еще один. И вот я уже оказалась зажата в плотное кольцо изящных каменных дам и вынуждена отвечать на вопросы о том, где заказывала платье, как удалось раскрутить Ренара на дорогие украшения, где мы познакомились и когда свадьба. Меня снесло волной вопросов, и от настырного щебетания разболелась голова. Здесь не получалось улыбаться и отмалчиваться. Приходилось вступать в диалог, и это очень сильно меня напрягало. Но я училась быть настоящей каменной леди. Улыбалась и старалась отвечать коротко, но вежливо, так, чтобы следующий вопрос задать не хотелось. Спустя некоторое время что-то даже начало получаться. Приближающуюся опасность я не то что не заметила, скорее не смогла предугадать. Я краем глаза увидела блондинку, высокую, с красивой стройной фигурой, в платье цвета шампань, переливавшимся при каждом шаге, и даже отметила, что лицо девушки показалось мне знакомым. Но я не заметила, что она идет решительной походкой, не обратила внимания на то, что она уставилась на Ренара, и не поняла, когда это внимание переключилось на меня. «Ты?» — прошипела она, замерев, как вкопанная перед нами. «Это ты, что ли, невеста Ренара? Как это интересно!» Она шипела, словно растревоженная гадюка. Ассасин, который находился на расстоянии от меня, весь подобрался и готов был кинуться на помощь, но опоздал. Предотвратить скандал не удалось. Дамы, беседующие со мной, напряглись, предвкушая выяснение отношений, а каменная начала наступать на меня. На ее лице застыло хищное выражение. «Думаешь, если ты сменила цвет волос и глаз, то скрыла свое плебейское происхождение?» С издевкой уточнила она, и я вспомнила, где именно ее видела. «Нет, ты все так же осталась низкородной полукровкой, которая достойна лишь мыть полы, но никак не улыбаться лордам и не пить вино в обществе приличных леди. Думаешь, никто не заметил исходящий от тебя смрад?» Дамы от греха подальше попятились и сморщили носы, всем своим видом показывая, что уж они-то точно почувствовали, хотя в глазах читалось недоумение. «Ариана, замолчи», — приказал приблизившийся к нам Ренар. «Ты несешь полнейший бред». «Вот, значит, кто у нас Ариана», — пронеслось у меня в голове. Эта мысль зародилась вместе со злостью на Ренара. Он ведь знал, но не предупредил. Думал, что неприятная ситуация разрешится сама собой? Наивно и недальновидно. А пострадала снова я. «Ты променял меня, истинную леди, на какую-то полукровку и теперь велишь молчать?» — взвизгнула Ариана. Истинную леди совершенно не смущало, что она устроила скандал прямо посередине приема. И на нас теперь смотрят все находящиеся в зале. «Думал, сумеешь скрыть ее недостойное происхождение. Но я не буду молчать и делать вид, будто не видела ее с черными волосами и фиолетовыми глазами. Нравится тебе крутить роман с полукровкой — твое право. Но не пытайся выдать ее за каменную. И не приводи туда, где собираются приличные люди». «Ты забываешься», — очень мягко произнес Ренар, и, как ни странно, Ариана стушевалась и отступила. В ее глазах промелькнул испуг. Но губы тут же сжались в тонкую полоску. Похоже, каменная готова была к следующему раунду скандала, а я нет. Я растерялась. Просто стояла, хлопала глазами и хотела провалиться под землю. От меня отступили. На меня косились с плохо скрываемым отвращением. Те, кто мило улыбался еще несколько минут назад, взирали как на лягушку, оказавшуюся в центре обеденного стола. А ведь я прекрасно знала. Среди этих лощеных, брезгливо крививших рот девушек есть те, кто пользуются услугами Аморы, и праведный гнев в их безупречно алых глазах — это притворство, которым они овладели в совершенстве и которое было недоступно мне. «Вы меня с кем-то путаете?» — холодно ответила я, пытаясь не показать, что голос дрожит, да и руки тоже. «Понятно, что ты все будешь отрицать. Но я не дам тебе спокойно жить, не надейся!» И все же не понимаю, о чем идет речь. Отрицать — это единственное, что мне оставалось. И это знала не только я. Ариана презрительно кривилась. «Прекрасно понимаешь. Нельзя обмануть каменных. Мы чувствуем кровь и силу. От тебя же смердит грязью». Вокруг была враждебная тишина. Я чувствовала на себе осуждающие взгляды. Как так? Я посмела затесаться в их общество. Я оказалась обманщицей. Только глава клана оставался отрешенным. Он продолжал разговор со своей супругой и не смотрел в нашу сторону. Александрин прекрасно знал, кто я. И ему было все равно, с каким цветом волос я буду работать на благо клана. Оставаться тут было невозможно. Я испытывала стыд, смущение. Быть самозванкой оказалось неприятно, и ведь не объяснишь всем этим людям, что не по своей воле стала такой. Да и не собиралась я это объяснять. Я вообще не собиралась дальше участвовать в этом фарсе. И наплевать на правила приличия, нормы и то, как принято себя вести среди каменных. Они и сами, если заглянуть глубже, нормы приличия не особенно соблюдали. Чего стоило только выступление Арианы. Ренар, похоже, тоже оказался не готов к такому повороту событий. А я не стала ждать его поддержки. Это место давило. Мне хотелось просто взвыть, и совершенно точно я не могла оставаться больше в этом душном, переполненном злобными людьми зале, поэтому просто выскочила прочь. И мне было все равно, кто и что обо мне подумает. За спиной я слышала перешептывание, но меня никто не остановил. Я вылетела в коридор и помчалась, не разбирая дороги. Все равно куда, лишь бы подальше отсюда. На сбегающую с бала в слезах благородную каменную никто не обратил внимания. Юбки разлетались, волосы за спиной тоже, а я только ускоряла шаг. Слуги не смотрели вообще. Видимо, были вышкалены, и таращиться на зареванную леди попросту боялись. Другие, проходившие мимо каменные, были заняты своими делами и мыслями. Чем дальше я уходила по коридорам дворца, тем тише тут становилось. Лишь изредка попадались люди, коридоры петляли. Я уже не плакала, взяла себя в руки и по-прежнему продолжала идти вперед. Просто потому, что не знала, как вернуться. Не уверена, что найду путь в зал, где проходил прием. Да и не хотелось туда возвращаться. Снова выслушивать оскорбления? Ну уж увольте. С меня достаточно. Всего достаточно. Притворства, цитадели, магии. Этого ассасина, с которого и начались все мои проблемы. Ренар за мной не пошел. Ну и наплевать на него. Я привыкла, что поддержки ждать не от кого. Раньше полагалась на маму, но ее не стало, и я осталась совсем одна. Появление в цитадели ровным счетом ничего не изменило, и заботились тут только о моей безопасности, но никак не о душевном равновесии. Ренар то ли улаживал конфликт, то ли просто посчитал, что я никуда не денусь и, попсиховав, вернусь. А может быть, решил, что раз обман раскрылся, его миссия выполнена. Тогда вопрос, куда деться мне? Где я теперь живу? Столько вопросов, что от них разрывается голова. Плохо быть зависимой ото всех, не иметь собственного дома, дела, средств к существованию. После очередного поворота коридора я вышла в огромную оранжерею. Она была прекрасна, как и все созданное в цитадели. Даже воздух тут казался совсем иным, насыщенным, ароматным. Я словно попала в райский сад. Стекла, заменявшие целую стену, были такими огромными и прозрачными, что казалось, их нет. Не хотелось верить, что совсем рядом с этим волшебным местом живут люди с полными грязью душами. Все же рубиновая цитадель была миром контрастов. Завораживающая оболочка и смрадная гниль внутри. В оранжерее находилось много лавочек, и я присела на одну из них, понимая, что бесцельное хождение по коридорам ничего не даст. А тут меня рано или поздно найдут. Вопрос, кто и зачем? Я устала от всей этой ситуации. С одной стороны, мне внушали, что я важный маг ветра. С другой, я так и находилась в подвешенном состоянии. Сейчас я боялась, что меня просто забудут. Это было маловероятно, но страх всегда возникал иррационально. Шагов я не слышала, просто колыхнулась на входе ветка. Кто-то двигался совершенно бесшумно, и мне это не понравилось. Не ходят по оранжереям каменных лордов так, словно крадутся за добычей. Внутренний голос буквально вопил об опасности. Я знала, меня он никогда не подводил, поэтому резко нырнула вниз за секунду до того, как по месту, где я сидела, ударила искрящаяся молния, пробив обугленную воняющим паленым дыру в спинке лавочки. «Вот демоны!» — пронеслось в голове. Я подскочила и кинулась бежать в какие-то тропические заросли. Тут меня поймать будет на порядок сложнее, чем на хорошо освещенной дорожке. Пышное платье мешало, и я понимала, что не убегу далеко. Оторвать бы подол, но сшито оно на совесть. Я чувствовала, что кружево только на вид тонкое и изящное. На самом деле оно прочное. Так просто не порвешь. За спиной раздался разряд, и я заорала, надеясь привлечь к себе внимание. Должны же по коридорам дворца ходить стражники или кто-то, кто отвечает за безопасность. Пока убегала, старалась думать про ассасина, который как-то сумел меня учуять в прошлый раз в момент опасности и спас, и тут же вспомнила про собственную силу. Очень странно, что в последнюю очередь. Я так привыкла жить без магии, поэтому постоянно забывала о своих способностях и о возможности защититься с их помощью. Силой пока получалось управлять исключительно интуитивно, плохо соображая, что творю. Вихри зарождались где-то в животе и закручивались вокруг меня спиралью, коконом защищая от внешнего мира. Ветер растрепал волосы и заставил гнуться окружавшие меня тропические растения. Очередная, похожая на молнию, вспышка полетела прямо в меня, но угодила в смерч и тут же сменила траекторию. Покрутилась в вихре и отскочила куда-то в сторону, а я, ободренная успехом, начала медленно отступать вместе с охранявшим меня вихрем. Правда, он постепенно ослабевал. Мои силы не были безграничными, расходовать их экономно пока не удавалось, а того, кто охотился за мной, разглядеть по-прежнему не получалось. Я словно пыталась скрыться от призрака. Видимость ухудшилась из-за потоков воздуха, которые образовывали вокруг меня смерч. Я крутилась, высматривала того, кто охотился на меня, и постепенно впадала в панику. Ветер слабел, и это понимала не только я. Бежать и управлять потоками воздуха мне было не по силам, и приходилось выбирать. Нападавший, когда догадался, что его удары приходятся в пустоту, затаился и стал выжидать, когда моя защита ослабеет. Я понимала. Как только кинусь бежать, вихрь развеется и меня добьют. Если останусь стоять тут, ветер утихнет и меня снова добьют. Ситуация была безвыходная. Я инстинктивно присела и сжалась, и едва ветер истончился до такой степени, что его стало можно пробить, рвануло прочь. Резкое движение спасло мне жизнь. Молния сверкнула прямо над головой и подпалила кусты за моей спиной. Следующий удар должен был меня убить. Это понимали и я, и убийца. Поэтому он не стал медлить, атаковал стремительно. Я сжалась, понимая, что меня ничего не спасет. Но внезапно молнию отразила огненная вспышка. Я заметила сначала рубиновый клинок, а потом уже ассасина, который возник передо мной, закрывая собой от противника. «Беги!» — крикнул он, и я не стала медлить ни секунды. «Там есть еще один выход», — донеслось мне в спину. Я даже кивать в знак согласия не стала, просто рванула, петляя между диковинных растений, и слышу у себя за спиной треск от соприкосновения рубинового клинка и молний. Меня так сильно хотели уничтожить, что нападавшего не смущало не то, что на помощь мне пришел ассасин, не то, что дело происходит во дворце главы клана. Сердце стучало как бешеное. До сих пор не верилось, что удалось спастись. Я вылетела в коридор. Еще по дороге начала снова орать, привлекая внимание. Сзади доносились звуки боя, и я начала всерьез переживать за судьбу Ренара. А вдруг противник окажется сильнее? К счастью, уже мчалась охрана. Они даже не стали спрашивать, что произошло, просто устремились на звуки схватки, едва не сбив меня с ног. «Не сметь его убивать!» — заорал ассасин откуда-то из оранжереи. Следом послышался хрип и ругань, сдавленное оправдание. Похоже, приказ не услышали. Или услышали слишком поздно. Или... Пронеслось в голове неожиданное предположение. Кто-то очень не хотел, чтобы неудачливый исполнитель начал говорить. Я стояла одна в коридоре и не понимала, что делать. Руки стали влажными и дрожали. На глаза навернулись слезы, и, пожалуй, только сейчас пришло понимание, что меня едва не убили. Наверное, стоило куда-то идти, но я словно приросла к полу, и когда в коридоре появился ассасин, бросилась к нему навстречу так, как будто он был единственным знакомым мне человеком. И он уже не раз спасал мне жизнь. Он выглядел так же, как и когда мы расстались. В идеально сидящем костюме, ни чуточки не запыхавшийся, даже клинка в руках не было. Я уткнулась ему носом в плечо, и руки мужчины нерешительно сомкнулись у меня на спине. Это было еще не объятие, но уже что-то очень к этому близкое. Как только я поняла это, то тут же отпрянула. «Ты зря сбежала после выходки Арианы», — тихо и осуждающе произнес ассасин. «Тот, кто охотится за тобой, очень быстро сопоставил все факты. Ты едва не погибла». «Ну, я же не знала. А выслушивать оскорбления мне надоело, вот и ушла». «Конечно, лучше погибнуть, чем проявить терпение». В его устах все звучало очень логично. Только вот кто мог предположить, что все сложится подобным образом? Я не ожидала, что опасность может подстерегать даже здесь. «Если тут опасно даже во дворце главы клана, то зачем мы вообще выбрались из дома?» — обиженно заявила я, понимая, что хочу рыдать у кого-нибудь в объятиях, а не выслушивать нотации. «Надо было сидеть там». «Не хочу тебя расстраивать, но сейчас и дома будет небезопасно. Как бы это ни было неприятно, но тебя раскрыли. Глупо надеяться на то, что мы могли бы вечно держать в тайне твои силы, но я рассчитывал, что все откроется позже». «Тогда, когда хотя бы примерно буду представлять, кто за этим стоит». «И что нам делать?» «Конкретно сейчас ехать домой, желательно выйти через тайный ход, а то появление во дворце полукровки, выдающей себя за каменную, взбудоражило слишком многие умы». «Все уже знают, что я маг ветра?» «Как показывает сегодняшнее нападение, знают те, кто не нужно. Они где-то внутри самой верхушки клана, и это меня тревожит». «Значит, фарс с невестой уже не актуален?» «Кто тебе это сказал? На тебя сейчас начнется настоящая охота. И лучше тебе быть рядом со мной». Мимо нас сновали люди, но в пылу перепалки мы их не замечали. Пропустили даже, когда вынесли тело. К счастью, дворцовая охрана знала свое дело. Не в курсе, что сказали каменным, проводящим время на приеме, но сюда не сунулся ни один любопытствующий. Нас проводили до выхода таким запутанным путем, что я потерялась во времени и пространстве. Причем самым интересным было то, что по дороге нам не встретилось ни единой живой души. Ни праздно шатающихся после приема каменных, ни слуг. У выхода уже ждала повозка. Пока добирались в замок, молчали. Каждый думал о своем, лично я о том, что по-крупному влипло. А еще душу прожигало очень неприятное чувство жгучего стыда. Я терпеть не могла притворяться, и поэтому сейчас особенно сильно жалела о том, что пошла на поводу у Морены. Не стоило начинать эту игру с превращениями. «Мне нужно попасть в одно место», — сказала я, когда мы почти выехали из города. «В какое?» Кажется, мне удалось удивить невозмутимого ассасина. «И прямо сейчас? До завтра подождать не может? На тебя покушались, на дворе ночь. Нормальные люди в таких условиях хотят отдохнуть и забыться». «Ну, значит, я ненормальная». «А я не намерен выполнять прихоти ненормальных на ночь глядя». Уперся Ренар, а я разозлилась. «То есть с утра без проблем? Любой мой каприз будет выполнен?» То есть с утра, если я буду свободен, может быть, подумаю в этом направлении. Если ты, конечно, соизволишь сказать, куда и зачем собралась. Не нужно с утра думать в этом направлении. Нужно сейчас делать, без вариантов. Если ты откажешься меня вести, то я пойду сама, одна и пешком. Скажи мне, что такого срочного у тебя может быть в городе, где единственный твой знакомый, за исключением нескольких случайных людей, это я? А я, вот он, сижу с тобой в повозке. Тут относительно безопасно. А что ждет тебя за ее пределами? Ты уверена, что переживешь еще одно покушение? Тебе и так два раза несказанно повезло. Очень хочешь испытать судьбу в третий? Я понимала, со стороны моя просьба звучит не то что странно. Скорее, просто очень и очень подозрительно. И все мои угрозы — это пустой звук и больше ничего. Я даже не понимала, куда именно надо идти. К Аморе мы ехали в закрытой повозке. А если ассасин меня не отвезет, то я туда не попаду. Ну, так я жду ответа. Надавил он, и я сдалась. Хочу вернуть себе свою внешность. Я изначально была против и не хотела себя выдавать за каменную, но пошла на поводу у Аморы. Точнее, просто не рискнула спорить и согласилась с ее доводами. Вы же мне изначально не дали права голоса. Но план провалился, и я снова хочу стать самой собой. И не желаю ждать до утра. Категорически не хочу. Можешь отправить со мной карету. Можешь просто высадить здесь, но я ни за что не буду ждать. «Хорошо, хорошо». Непонятно, почему все же согласился Ленар и недовольно приказал нашему возничему. «Поворачивай на цветочную аллею, Каморе». Я удивленно уставилась на него. Я же не озвучивала, к кому хочу ехать. «Из меня очень упорно пытались сделать идеального блондина, но получался только крашеный брюнет». Мне, как и тебе, не нравились эксперименты с внешностью. Я не хотел быть беловолосым. Это не изменило бы отношение ко мне. Поэтому да, я прекрасно знаю, где живет Амора. Хоть мне не хочется терять полночи впустую, я, так и быть, отвезу тебя к ней. Амора единственная? Нет, конечно. Но она лучшая, и Морена работает только с ней. Как думаешь, не откажется нас принять? «Неужели ты еще не поняла, Селина? Мне тут не отказывают». Возразить было нечего. В голосе ассасина звучала такая непреклонная уверенность, что мне стало не по себе. Чем больше я его узнавала, тем отчетливее понимала, что место, которое он занимает в цитадели, очень сложно определить. Он стоял даже не за спиной правителя. Скорее, он существовал параллельно с ним. Амора вышла к нам сонная и недовольная, но, увидев ассасина, тут же приклеила к губам льстивую улыбку. Мастерица, конечно, крайне удивилась нашей просьбе и долго сетовала на то, что у брюнета крайне редко получался такой удивительный светлый цвет волос, но все же привела мою шевелюру в изначальное состояние. А вот глаза и клыки изменить не получилось. Глаза должны были вернуть свой цвет через некоторое время, а клыки пришлось бы подпиливать вручную. И меня это что-то совсем не вдохновило. Я решила, что смирюсь и оставлю все как есть. Из ее дома я вышла уставшая почти до беспамятства. Ноги в узких туфлях на шпильке горели и затекли. Голова гудела, и я сама не заметила, как уснула прямо на сиденье в повозке. Проснулась от того, что почувствовала, как кто-то тащит меня на руках по коридору. «Ой!» — пискнула я и завозилась. «Не ойкай», — недовольно огрызнулся ассасин. «Спи себе дальше, раз я почти донес тебя до апартаментов». «Мне как-то даже неудобно. Я попыталась сползти на пол. Ты бы меня просто разбудил, я бы дошла». «А я и будил», — каким-то странным тоном отозвался он. Я даже немного отодвинулась, чтобы посмотреть мужчине в лицо. На его скуле красовался фингал. Точнее, не фингал, скорее, просто красный отпечаток, который потемнеет ближе к утру. «Ой!» — еще раз пискнула я, понимая, что именно произошло. «Это я сделала, да?» Ты категорически не хотела вставать, поэтому сначала послала меня, причем очень нецензурно, а потом зачем-то начала махать кулаками, но так и не проснулась. «Ой-ой», — глубокомысленно заявила я и затихла у него в руках. Стало стыдно, потому что совсем не помнила, как он меня будил. Да и что приснилось, тоже не помнила. Похоже, действовала рефлекторно. Хорошо, хоть ассасин в этом смысле оказался джентльменом и не ответил. «Я больше не буду», — нерешительно пробормотала я, пытаясь неуклюже извиниться. «Можешь спустить меня на пол, дальше дойду сама». «А если мне нравится нести тебя на руках?» Вкрадчиво поинтересовался он, видимо, решив отомстить мне за фингал. «Ты совсем не тяжелая и забавно сопишь во сне». Но сейчас я уже не сплю. Я снова завозилась и все же выбралась. Почувствовав под ногами твердую поверхность, ощутила себя увереннее. «И все же, сонная, ты мне нравишься больше», — немного разочарованно произнес он. «Ничего не могу поделать. Счастье не может длиться вечно». «Иди отдыхать, Селина. Завтра день начнется рано, а уже хорошо за полночь». «Это еще почему?» «Почему сейчас за полночь?» — усмехнулся он, явно меня поддразнивая. «Нет!» — раздраженно отмахнулась я. «Почему завтра день рано начнется?» «Потому что пора заняться твоей силой. За тобой охотятся, и чем раньше ты сможешь защитить себя при помощи способностей, тем лучше. Так что советую серьезно, ложись спать прямо сейчас». Я послушно кивнула, а Ренар оставил меня у дверей апартаментов. Сам он развернулся и ушел по коридору. Видимо, ложиться спать в его планы не входило. Интересно, чем он планирует заниматься? Пронеслось у меня в голове. Но я отогнала от себя эти мысли. Какая разница, чем планирует заниматься ассасин? Лишь бы на меня внимания не обращал. Но одной в огромных апартаментах было тоскливо. И спать совсем не хотелось. Я снова побродила по комнатам, посмотрела на себя в зеркало, словно встретилась со старой знакомой. Все же притворство — это не мое. Как ни странно, сделанное под заказ роскошное платье шло мне даже больше, чем когда я была блондинкой. Мастер угадал и создал идеально подходящий для меня наряд. Я с сожалением стянула его с себя и нашла в гардеробе уютное домашнее платье, длинное и мягкое, с высоким воротом. И прямо в таком виде завалилась на кровать, свернувшись уютным калачиком. Сама не заметила, как уснула. Наверное, слишком вымоталась за насыщенный эмоциями день. Мой мозг просто отказывался думать и анализировать все произошедшее. За мной кто-то охотился, и это заставляло нервничать. Но здесь, в этом месте, я чувствовала себя в безопасности.